Обходные пути. Боль чем-то сходна с белизной. Беспамятны они. Не помнят день рождения свой, да и другие дни. Сама себе грядущая в империи своей боль высветляет сущности былых и новых дней. Эмили Диккенсон.